Глава 11. Отношения с Настей сложились, пусть и не дружеские, без прежней открытости, но и не враждебные, деловые. Да, меня признал Свет, и у тьмы ко мне множество претензий. Однако нас с демоном многое объединяет. Во-первых, мы все-таки не чужие друг другу, столько вместе пережили. А во-вторых, если без сантиментов, то, конечно же, это золото. Мне просто нравится иметь его много, и хочется иметь еще больше. А для Насти золото — пунктик совсем не тихого помешательства. Дурочке казалось, что она очень хитро придумала спрятать свое золото в Валерином мавзолее. А как я ее там застал, сидящей над своим демонским кладом, так разочарованию ее в жизни, казалось, не будет пределов. Я просто устал ждать прекращения потока ее матерного красноречия. Оказывается, демон-беспредельщик — это особый статус отвязанного черта, не привязанного к конкретному человеку, то есть ко мне. Однако совсем отвязанной она и быть не может, поэтому ей самой нужно было выбрать место основной привязки. Настя выбрала клад в Валерином мавзолее, а я ее там застукал и разговорил. Врать мне она так и не научилась. Второй болевой точкой Насти стала Лика. Она, конечно, девушка свободная, и я не могу запретить ей менять Насте на ассигнации на золото гильдии. Но я могу просто выдать Лике архангельского пенделя, и она из гильдии вылетит. Добавим сюда Настину одержимость и наши договоры. Пока она меня не вызовет на бой и не победит, я спокойно приказываю ей являться ко мне в назначенной мною форме, где бы она ни находилась и чем бы в это время ни занималась. Например, часто ужинаем вместе, а она меня даже обматерить сознание без моего согласия не может. Выкрутил я девочке ручки, крылышки, рожки и хвостик. Самому немного стыдно, хотя девочка и является демоном-беспредельщиком ебической мощи. Летает Настя к Лике в незримом облике с мешками моих ассигнаций, а потом еще и сопровождает транспорты с золотом гильдии. Да просто некому больше поручить эти операции. Вот чтобы воевать, у меня народу вроде достаточно. Но я ведь не зря упомянул ее ебическую мощь. Глупо было бы не воспользоваться. И цена за ее участие сложилась подходящая. Она ведь согласилась участвовать в захвате замков Драги, Крайза и Чиза за золотую монетку. Ну и как ей платить больше за гораздо менее масштабное побоище? Я даже пожалел, что забанил ее вместе с силой. Настенька бы нам в Вечности могла хорошо помочь. Увы, вечный бан в Вечности не отменяется. И как я вывел из подземелья призраков, она туда не ходит даже купаться в проклятом золоте. В Валерином мавзолее у нее свое есть. Возможно, ей неприятно еще и то, что там исследуют яйца архидемона. Настя вообще избегает этой темы. Я спросил у Таварина, что удалось выяснить о яйцах. Так друид развел руками. Одни загадки. С одной стороны, у них твердеет оболочка, стенки утолщаются. С другой, они все больше впитывают любую психическую энергию. Сейчас к ним можно приближаться лишь со специальными защитными амулетами, и находиться рядом разрешается не более 2 часов. Подопытные, буйно помешанные в одном с ним помещении, превращаются в летаргические овощи за 30 минут-час. А Настя, между прочим, тоже мечтает стать архидемоном. Я хотел предложить ей маленькую операцию, но не смог подобрать слов. Отношения и так... Даже чтобы поужинать вместе приходится приказывать. Мы с Яриком уже давно ее не бьем. Но смотрит иногда бедная девочка так, словно готова заплакать. Наверное, по ночам зовет маму или чертову свою бабушку и просит забрать ее к себе. Вот. Впрочем, жалеть демонов точно не мое дело. Меня ждет черная книга и вечность. Книга, вечность, книга, вечность. Похоронили Валеру, и как-то сразу наступила осень. Только что, кажется, гулял с эльфами по летнему лесу в рейдах, да закончились мои походы. И вот лишь на кладбище заметил, что листья пожелтели и вовсю опадают. Осень вообще печальная пора. Полезли мы с Яриком на 5-й уровень, нарвались на архимага-демонолога и 5 его настоящих демонов с крылышками. Черти сначала слили нашу магию, Бородатая скотина наколдовал нам замедленное и ослабление, и мы просто не вывезли драку. Блядь, все сначала, с первого, сука, уровня, из-за такой тупой поебени. Ну, урок усвоили, выводы сделали. Придумали и опробовали защитное заклятие, прикупили заговоренные артефактные доспехи от бесовской кражи магии с Элеродом, прадедушкой Томми, смастерили амулеты. А приходим на первый уровень, а там опять 20 индийских магов с перьями и один лысый колдун весь на колках. Наверное, тоже обрадовались. Ярик вот ржал, как пьяный конь. Сразу отыграли 10 призовых поединков друг с другом. Теперь уже и магию стали отрабатывать. Только набрали норму на геймерах, полезли на уровень выше. В данжах первый уровень порожники гонять уже неинтересно. Да и система пообещала, что на пятом уровне появится возможность пообщаться с некоторыми создателями черной книги. Просто по правилам говорить системе можно лишь с игроками своего уровня и ниже. Авторы черной книги все в том или ином виде присутствуют в вечности, но только начиная с пятого уровня. Вот это здорово. Черная книга и вечность вместе. Черная книга, вечность. Черная книга, вечность. Осенняя пора полна разочарований, как написал Ярик. Он, как ушибленный, пишет для Элис вирши и вымогает, чтобы я их ей читал. Сам, сука, стесняется. И все ему как-то удобного случая не находится. Блять. В койке он у него найдется, пока я в душевой сижу. Сволочь, Архонт. Сволочуга. Хотя я его немного понимаю. Приезжает Элис редко, всего на день-два. А как размоет дороги, долго не будет приезжать. Дожить бы только. Такая смешная и грустная любовь. Товарин неожиданно заявил, что с момента гибели Ирилион прошло 40 дней. За это время в клане сыграли много свадеб. Меня приглашали, только я, видимо, был очень занят. За меня поздравлять ходил сам друид. Блин, ни одного приглашения не помню. У меня же черная книга и вечность. Книга, вечность. Еще Товарин сказал, что эльфы знают о желании Ирилион возродиться в клане и очень постарались ей в этом помочь. Специально по лунным фазам и гороскопам подгадывали, чтобы получались девчонки. Он даже может назвать несколько семей, в которых она родится, с наибольшей долей вероятности. Я его остановил. Не хочу этого знать. Да, я верю, что Ира родится снова. Мне нравится в это верить. Но я точно знаю, что погибну здесь до ее рождения. Просто все к тому идет по неумолимым законам жанра. Мне система в лоб об этом сказала и просила сильно не задерживаться. И вот, пожалуйста, мне суют черную книгу, а потом вечность. Книга, вечность, книга. И нет в этом никакой трагедии. Я же сам хотел остаться тогда на той дурацкой свадьбе. Просил Иру жить дальше. Но она пожелала свой клан. И все идет по плану. У нее будет мощный клан. Об этом позаботятся мудрые советники. А там, глядишь, и преемник подрастет. Растет он очень быстро. Вот Томми по секрету сообщил, что у него скоро день рождения. Уже прям 8 октября исполнится целых 5 лет. Думаю, отличный повод перетащить преемника поближе к крепости. А то я за него немного беспокоюсь. И горожане ворчат, что рейнджеры каждый день утром и вечером перекрывают движение по пути его следования в крепость или из крепости домой. Подарил он с бабушкой от себя лично приличную трехкомнатную квартиру в новом доме, что строится вокруг крепости. Рядом остановка омнибуса и гноми-супермаркет. И в доме все как Илья любит. Паровое отопление, канализация, централизованная подача топливных гранул, новейшая печка. Нелегальный телефон и электрическое освещение. А Иля сначала заявила, что я не могу отбирать у нее внука. Ей уже Томми ответил, что он сам не собирается у нее отбираться. Они просто переезжают в свой район. Так Иля снисходительно проговорила, что она прежде всего горожанка, и для нее медвежий район своим быть никак не может. Вот такие у горожан предрассудки. Можно подумать, что у нас медведи по улицам толпами бродят. Так. Встречаются иногда. Но все приличные, в жилетках, штанах или юбках и с пенсне на цепочке. И что она кому доказала этой позой? Ездит теперь в собственную квартиру, как на работу. готовит для внука и Гронга. Он, конечно, перебрался с Томми. Значит, готовит, убирает и третирует Машу за шерсть на Паласе. А может, тут дело не в медведях, а в Рене? Может, это ему ездить из казино в наш медвежий, кошачий, эльфийский район слишком хлопотно? Хотя какое мне дело? У меня же черная книга. И вечность. Книга. Вечность. Так, значит, клан Ира получит мощный. И Томми тоже получит мощный клан после меня. Что эти мои стрелы? Небольшой бонус, начальный толчок, не более. Клан — это уже очень большие деньги. И мои аферы по сравнению с клановым бизнесом вызывают лишь грустную улыбку. Гномье страхование и наша гильдия убийц — наглядный пример. Эликсир жизни, к слову, придумали друиды эльфов. А нашим ботаникам, как следует развернуться в лесах, не позволяли индейцы. Раньше не позволяли. И никто не толкает запрещенные препараты на черном рынке. Что вы? Все под строжайшим контролем. Все идет исключительно в наш уже всемирно знаменитый госпиталь. Под контролем друидов клана. Еще наши друиды контролируют производство контрафакта. То есть следят, чтобы его совсем не было. Клан полностью поддерживает позицию гномьих трестов в вопросах неприкосновенности интеллектуальной собственности. Особенно Зябрум тщательно следит, чтобы не было у нас телефонов, парового отопления и других вопиющих нарушений, и всем прочим об этом честно докладывает. А если кто-то сомневается, с доказательствами едут специалисты гильдии, которые тоже как бы не существуют. Заодно просто по дороге помогают тресту Зябрум улаживать неизбежное в бизнесе осложнение. Если честно, все это очень грустно. Что на земле, что в этом ебанутом фэнтези, везде одно и то же. Не хочу в это вникать. Идет оно само, вот и пусть идет дальше. Мне больше всех надо. У меня в жизни и так полно проблем. Та же черная книга и вечность. Книга, вечность, книга, вечность. Вот. Специалисты гильдии пока справляются, и вообще гильдия всемерно помогает в профессиональном росте. Однако, если что-то вдруг не получится, можно будет обратиться к рыцарям Ордена Мрака Непознанного. Они ведь получили доступ не только к яйцам архидемона. После условного освобождения от индейцев ничейных лесов за речкой появилась возможность сходить в новые крипты, пирамиды, подземные храмы, какие-то загадочные сооружения без названий, а у нас как раз много криптового масла. Рене собрал банду, получил от клана контракт и ушел, наконец, в поиск. Что он там отыщет, еще не ясно. Однако гроссмагистр Корса лично пришел пообедать и напомнить, что мы теперь друзья. Выговорил право ордена хотя бы взглянуть на находки и протолкнул в экспедицию двух рыцарей с пока еще целыми ногами. Кстати, Чиво и Торосу гномы обещали в виде исключения артефактные протезы по технологии других миров. А с меня по 1000 золотых за ногу до колена. Хотя, что мне сейчас эти 2000? Смешно говорить. Не в деньгах счастье, друзей не купишь. Лучший друг — книга. И вечность. Книга. Вечность. Книга. Так о чем это я? А, клан Томми получит мощный, ага. А мощь — это не только много денег, но еще и просто вооруженная сила. И вовсе она не тупая, даже если рассматривать одних только военных. Вот наемники мои испили эликсирчику, подумали и пришли с предложением. Дупре и Славик заявили, что им очень нравится служить у сеньора, который запросто заливает капитанам эликсира смысла по 1000 золотых за единицу. И вообще жалование платит не как некоторое. Таки они желают мне крепкого здоровья, долголетия и побольше сил. Вот в связи с этим у них ко мне идеи, кстати. Рексу доложили, и он поддерживает. Служивые мои занимаются подготовкой регулярных войск. Все у них хорошо получается, и наемники туда не лезут. Дупре и Славик предложили обратить внимание на войска свободных лидеров. У них с наемниками оказывается очень много общего. Свободные лидеры много солдат содержать не тянут экономические. Поэтому жесткое разделение по воинским специальностям не поддерживают. Войны у них в определенном смысле универсальные. Однако универсальные солдаты всегда слабее специалистов в их областях. Поэтому разбойнички, кто посмышленнее, специализируются в определенных нишах всей бандой. Кто поселки охраняет, кто по речкам безобразит, кто по дорогам, а кто в лесах промышляет. Но все они почти всегда имеют дело с регулярными солдатами сеньоров, и на этом пункте специализируются особенно старательно. Прям как наемники. И в плане вооружения тоже предпочитают ножики разной длины и самострелы. Вот Славик и Дупре предлагают тех парней, кого у вассалов отбирают мои сержанты, не ставить в общий регулярный строй, а готовить отдельно согласно их наклонностям. А мне предложение понравилось. Я с легкой душой выделил на проект 5000 золотых для начала. Ну, казарма ведь нужна отдельная, плац, тренажеры и, самое главное, инструкторы гильдии наемников. Дупре и Славик привели несколько человек. Несколько орков, несколько гномов и нескольких эльфов. Оказывается, наемникам никакие принципы никогда не мешали изучать и перенимать приемы орочьих крушителей, гномьего хирда и эльфийских рейнджеров. Они ведь тоже условно не игровые персонажи Асгира. Проблема лишь в том, что для воинов свободных народов учить традиционным для них методом своих молодых соплеменников — это одно. А чему-то научить человечков — это уже 10. Для этого требуется особый талант наставников. Поэтому их услуги так недешевы. Я, оказывается, один такой одаренный выискался. Но я же ебанутый, и у меня интуитивная магия. И черная книга. Вечность. Книга. Вечность. Кстати, я тоже включил голову, или она сама включилась в момент просветления. В общем, приказал Рексу заменить у свободных лидеров наших сержантов на командиров наемников. Они тоже уже наши, пусть и присягали гильдии они мне. Куда им деться с подводной лодки? То есть из Асгира. Лучших контрактов им никто в мире не предложит. И на мою, судя по всяким произведениям о попаданцах, неимоверную удачу, голову включаю не только я. У Рекса она вообще не выключается. Тоже можно сказать о созданном им соратниками генштабе и особенно о его академии. Все капитаны, сержанты и недавние выпускники военной кафедры дружно занимаются образованием. Прежде всего, Рекс под роспись о полученном инструктаже донес до сведения офицерского и сержантского состава, что значит слово «интервью», чтобы случайно не опозорили сеньора перед журналистами. Потом приказал без его личного разрешения никаких интервью ни о чем никому не давать, особенно о том, что у нас происходит. Ну и двинулись далее по программе. Пусть программы еще только составляются. Условные курсы рыцарей мрака тоже включили в академию в виде Суворовского училища. Ну, нравится мне это название. Сам в школе подумывал о поступлении, да с моими заниженными оценками и никудышной физподготовкой нефиг было и дергаться. Как и обещал Чиво и Торосу, частенько прихожу на занятия. Участвую. Любуюсь своими ребятами, будущим клана, его настоящей мощью. Дема, маг разума, открыто смотрит на меня своими удивительно спокойными серыми глазами. Он из принципа сдает тесты на подготовительных курсах колледжа, чтобы доказать себе и мне немножко, что он не сбежал оттуда. Я уверен, что также из принципа он поступит на заочное отделение и отучится, параллельно закончив и нашу академию. Я не сильно ошибался, подумав когда-то полушутливо, что в подсобке дома, который пришел грабить, нашел будущего начальника своей контрразведки. За ним тянутся другие курсанты, особенно Вигги. Догнать его им не светит, но это не важно. Вигги смотрит на него влюбленными глазами и гордится, что ее парень самый умный. А Улька... Вот она одна за ним не тянется, просто учится не хуже, сама. И от ее взгляда отводят глаза даже рыцари мрака. Настя нехотя поделилась, что ее бесенок чувствует себя замечательно. Растет, крепчает, однако становиться демоном не собирается. Бульке нравится быть человеком, и она сделает все, чтобы это продлилось как можно дольше. Настя грустно заявила, что не будет ей мешать. Зачем? В мире и без нее слишком много настоящих чертей. Улька и Булька и так хорошо послужат мне. Из них получится идеальный ликвидатор. Мне ведь понадобятся такие специалисты. Я еще не забыл, что значит быть сеньором. Несмотря на все мои шашни со Светом, я ведь все равно продолжаю дело беспощадной справедливости, гордыни и могущества. Дело тьмы. Ой, да пофиг мне на это вот все. У меня же вечность. И черная книга. Вечность. Книга. Я же вождь эльфийского клана, сам почти эльф. А нам, эльфам, добро и зло параллельны. Мы просто знаем, что мы хорошие, и чужие мнения на этот счет нас не волнуют. Нам хватает своих. Посещал ведь тренировки кандидатов в клан. Так наслушался. Ребята и девчата чувствуют себя со мной свободно. Не стесняются. Ведь мы друг друга просто рейнджеры второй ступени. Вождем мне предстояло стать лишь после удачных экзаменов на третий уровень. Они должны были стать полноправными воинами клана, а я, как это ни смешно, официально признанным другими кланами вождем. И вот закончилась осень. На речке появился прибой, и выпал первый настоящий снег. Чивагор объявил о дате первых экзаменов и спросил, кто считает себя готовым. Естественно, что я никак не мог сказать, что еще не готов. Вождь ведь должен идти впереди. И вовсе это не понты. Мы действительно готовились. Вместе с Яриком составили танец с мечом. Он один написал 12 куплетов. Для Элис писал. И вместе с Тыцем сочинили пьесу для флейты. Кстати, тоже для Элис сочиняли. В экзаменационной комиссии, кроме Таварина и Чивагора, засели Геландел, Трямгундел и Рандомис. Кандидаты сдавали экзамены в масках на все лицо, а мне надели специальную с ушами. Выступал я по жребию третьим. Ребята мне на грудь прикололи номерок с цифрой 3 и сказали не бояться. Мол, на экзаменах жизнь не кончается, и, может быть, когда-нибудь сдам еще. Я их поблагодарил за моральную поддержку и отправился к комиссии. Сдавали экзамены, кстати, в том самом гроте, где яйца отрезали. Дело-то секретное. Посторонним видеть не полагается. Стены для меня практически родные. Сколько тут с Гронгом тренировались. Правда, немного смущала уверенность эльфов, что во мне даже с ушастой маской легко узнать человека. Что-то меня выдавало. Человеческая пластика? Взгляд черных глаз из прорези маски? Хрипловатый голос? Или то, что я один из всех исполнял эльфийскую композицию двумя орочами и таганами? Однако экзаменаторы поставили мне достаточно высокие оценки, даже похлопали и поздравили с присуждением мне звания рейнджера третьей ступени, первого воинского уровня. Появилось поздравление от модулятора. Мне за это невообразимое для человека достижение подняли силу духа и чудесатости, дали аж 5 единичек. Я всех с достоинством поблагодарил и побрел к себе, к своей чертовой книге и такой же чертовой вечности. Отчего-то возникло ощущение, что с получением звания взрослого рейнджера включился некий обратный отсчет. В моем новом кабинете, то есть в зале с колоннами, где зарядку поставили, Тыц сыграл что-то душераздирающе прекрасное и печальное и принялся прощаться. Он появился рядом с арфой такой же бледной, как тогда в зале совета, и заговорил еле слышно. «Наш договор выполнен». Он больше не обязан быть привидением. Грусть разрывает ему внутренности, которых у него пока нет, ибо настало время расставания. Мне сдавило грудь, но я смог ему сказать: «Прощай, дружище». «Я не могу уйти сам, у тебя слишком большая сила духа», — проговорил он. «Отпусти меня своей волей, пожалуйста». Это для меня оказалось немного неожиданно. Я смотрел на него, резало глаза, и у меня просто не открывалась пасть сказать это простое слово «свободен». Но тут мне на помощь пришел Ярик. Он материализовался рядом со мной и сказал Тыцу ласково: «Прощай, дружище. Желаю тебе возродиться в клане и стать лучшим рейнджером и музыкантом». «Прощай», — проговорил я хрипло, и заставил себя внятно произнести «свободен». Он исчез. Я непроизвольно перевел взгляд на лук. Уши на глазах посинели, пожухли, свернулись трубочку и отвалились. Две синеватые трубочки. Вот и все, что осталось мне на память о нем. Но зачем они мне? Я и так его не забуду. Я осторожно взял их пальцами левой руки и положил на ладонь правой прямо на знак. Огонь нежно их обнял, согрел. Тончайший белый пепел взлетел от моего дыхания и растаял в воздухе. А в душе словно вырвали кусок. Я понял, что мне никогда не зарастить эту пустоту, ничем не заполнить. Я открыл черную книгу, а потом будет вечность. Вот ведь дурость. Правая система, мы придаем слишком много значения такой ерунде. Книги, игры, всякие выдумки. Да, они бывают интересными, но и не более того. Настоящее мы способны оценить, лишь теряя навсегда.